Рэмфорд несколько часов подряд долбил всем, что убили эхолалия. И врачам, и сестрам он повторял: «У него началась эхолалия!» Над Билли произвели несколько экспериментов. Врачи и сестры пытались заставить Билли отзываться эхом на их слова, но Билли не произносил ни звука. «Сейчас не отзывается», — раздраженно говорил Рэмфорд. «А как только вы уйдете, он опять примет за свое». Никто не соглашался с диагнозом Рэмфорда всерьез. Персонал считал его противным старикашкой, самодовольным и жестоким. Он часто говорил им, что так или иначе слабые люди заслуживают смерти, а медицинский персонал, конечно, исповедовал ту идею, что слабым надо помогать, чем только можно, и что никто умирать не должен. Там, в госпитале, Билли пережил состояние беспомощности, подобное тому, какое испытывают на войне многие люди. Он пытался убедить нарочно оглохшего и ослепшего ко всему врага, что надо непременно выслушать его, Билли, взглянуть на него. Билли молчал, пока вечером не погасили свет, и после долгого молчания, когда не на что было отзываться эхом, сказал Рэмфорду: «Я был в Дрездене, когда его разбомбили. Я был в плену». Рэмфорд нетерпеливо крякнул. «Честное слово, — сказал Билли Пилигрим, — вы мне верите? Разве непременно надо об этом говорить сейчас?» — сказал Рэмфорд. Он услышал, но не поверил. «Об этом никогда говорить не надо, — сказал Билли. — Просто хочу, чтоб вы знали, я там был». В тот вечер о Дрездене больше не говорили. И Билли, закрыв глаза, пропутешествовал во времени и попал в майский день, через 2 дня после окончания Второй мировой войны в Европе. Билли с 5 другими американцами-военнопленными ехал в зеленом, похожем на гроб, фургоне. Они нашли фургон целехоньким, даже с парой лошадей в Дрезденском пригороде. И теперь под цоканье копыт они ехали по узким дорожкам, проложенным на лунной поверхности среди развалин. Они ехали на бойню искать военные трофеи. Билли вспоминал, как ранним утром в Элиуме он еще мальчишкой слушал, как стучат копыта лошадки молочника. Билли сидел в кузове фургона. Он откинул голову, ноздри у него раздувались. Билли был счастлив, ему было тепло, в фургоне была еда и вино, и коллекция марок, и чучело совы, и настольные часы, которые заводились при изменении атмосферного давления. Американцы обошли пустые дома на окраине, где их держали в плену, и набрали много всяких вещей. Владельцы домов, напуганные слухами о приходе русских, убежали из своих домов, но русские не пришли даже через 2 дня после окончания войны. В развалинах стояла тишина. По дороге к бойням Билли увидел только одного человека. Это был старик с детской коляской. В коляске лежали чашки, кастрюльки, остов от зонтика и всякие другие вещи, подобранные по пути. Когда фургон остановился у бойен, Билли остался в нем погреться на солнышке. Остальные пошли искать трофеи. Позднее жители Тральфа-Мадора советовали Билли сосредоточиваться на счастливых минутах жизни и забывать несчастливые, и вообще, когда бег времени замирает, смотреть только на красоту. И если бы Билли мог выбирать самую счастливую минуту в жизни, он, наверное, выбрал бы этот сладкий, залитый солнцем сон в зеленом фургоне. Билли Пилигрим дремал во всеоружии. Впервые после военного обучения он был вооружен. Его спутники настояли, чтобы он вооружился. Одному Богу известно, какая смертельная опасность кроется в трещинах лунной поверхности. Бешеные псы, разжиревшие на трупах крысы, Беглые маньяки, разбойники, солдаты, всегда готовые убивать, пока их самих не убьют.